Глава третья. Вика. Я хотела уехать из клуба пораньше, но в итоге после обеда уснула прямо на диване в кабинете отца. Ночные похождения дали о себе знать, и я просто за секунду отключилась, а очухалась только к вечеру. С утра отругала Тима за то, что он вел себя как лежебока, а в итоге и сама пропустила кучу важных дел. Смысла ехать домой уже не было. Я решила дождаться отца, чтобы поехать вместе с ним. Скоро у него начнется вечерняя тренировка, после которой он освободится. Перекусив, я направилась на футбольное поле. Поглазею на тренировку и на нашего новенького в деле, в конце концов. Оценю его потенциал. Тренировка уже началась, и папа нещадно гонял парней по полю. Интересно, какой круг они уже бежали? «Только упорным трудом можно добиться каких-либо результатов!» Услышала я громогласный голос отца, пока поднималась наверх, чтобы занять незаметное место на трибуне и никого не отвлекать. Я улыбнулась, наблюдая за ним. В моем отце уживалось два разных человека. Суровый тренер футбольной команды и мой мягкий папочка. Он никогда не повышал на меня голос и обращался со мной, как с маленькой принцессой. Я посмотрела на Матвея. Капитан команды был горяч, спору нет. Он даже несколько раз пытался пригласить меня на свидание и постоянно делал мне непристойные намеки. Шутить с дочерью своего тренера дерзко и бессмысленно, но такие самоуверенные жеребцы, как Матвей, считали, что им все сходит с рук. Не думаю, что моему отцу понравится, если я вздумаю закрутить роман с кем-то из его подопечных. Так что все жалкие попытки пофлиртовать со мной были заранее обречены на провал. Да и в конце концов, у меня был Тим. Мой взгляд нашел номер 11. Футболка хорошо смотрелась на его крепких плечах, как и шорты, подчеркивающие задницу, которую я оценила еще с утра, и мускулистые ноги. В спортивной форме Артем был особенно хорош собой. А еще чувствовалось, что здесь, на поле, он в своей стихии. После того, как ребята закончили с бегом и сделали упражнение на растяжку, папа перешел к отработке пасов и тактических схем. В каждом движении новенького ощущалась энергия, и я завороженно наблюдала за ним, не в силах отвести взгляд. Он уверенно владел мячом, чувствовалась неплохая техническая и тактическая подготовка. В какой-то момент Королев вдруг повернулся и посмотрел на меня. Очевидно, до этого он меня не замечал. Даже с этого расстояния я увидела удивление, на миг промелькнувшее на его лице, а в следующую секунду Матвей жестко сбил его с ног, пронесясь мимо, как вихрь. «Артем, так глупо отвлечься на девчонку. Я рухнул на колени, почувствовав острую боль. Матвей сделал подсечку и выбил мяч из-под моей ноги». «Королев, не спим!» — раздался за спиной голос тренера. Я поднялся на ноги. К счастью, обошлось без травм. Было бы обидно получить повреждения даже не на матче, а в ходе обычной, да еще самой первой тренировки. «На Вику засмотрелся, да?» — хмыкнул Матвей, улучив момент и снова подбежав ко мне. «Прости, но я просто решил преподать тебе маленький урок. Во время игры отвлекаться нельзя». «Знаю», — с досадой отозвался я. «Он был прав. Я действительно попросту отвлекся. Надеюсь, тренер этого не заметил, иначе он дал бы свисток, сигнализируя о явном нарушении со стороны Матвея. Девушки и отношения совсем не входили в мои планы, особенно те, у которых было прозвище «чертенок». И что это она вздумала наблюдать, как мы тут тренируемся? Работы у нее, что ли, нет? Я снова сконцентрировался на отработке пасов, мне хотелось во что бы то ни стало отличиться перед тренером и продемонстрировать ему свои возможности. Ближе к концу тренировки мне удалось привлечь внимание Евгения Михайловича, и каждый раз, когда я делал удачный пас, тренер кивал с одобрением. А вот расположение капитана команды я не заслужил. Рыжий рассказал мне, что Матвей — сын одного из главных спонсоров футбольного клуба, после чего мне стало понятно, почему он так задирает нос и почему он капитан. Хотя, как я успел понять из сегодняшней тренировки, Гордеев не блистал какими-то футбольными суперспособностями. Возможно, я ошибался, и он еще себя проявит в матчах. Нет, я нисколько ему не завидовал, как и никому из всех этих игроков, которые выросли в роскоши и чьи родители финансово поддерживали этот футбольный клуб. У меня не было никаких грандиозных планов вроде того, чтобы занять капитанское место. Я беспризорник, который случайно оказался здесь и был доволен тем, что мне выпал шанс проявить себя. Я просто хотел заниматься футболом. Это было главной страстью в моей жизни и заполняло собой каждый день. У меня то и дело возникало сумасшедшее желание посмотреть на трибуны, где устроилась Вика, но я заставлял себя не отвлекаться. Урок был усвоен. Наконец тренировка подошла к концу. Мы принялись за заключительные упражнения, и вот тогда я позволил себе снова найти ее глазами. Она сидела на том же самом месте и, похоже, слушала музыку, потому что ритмично покачивалась. «Заканчивайте с растяжкой сами, парни, а мне нужно решить кое-какие вопросы. Спасибо всем за тренировку, увидимся завтра утром». И с этими словами тренер удалился. Покончив с последними упражнениями, ребята собрались вокруг меня. Никто не торопился покидать поле. «А ты, Королёв, оказывается, чертовски хорош», — вдруг похвалил центральный защитник, ободряюще хлопнув меня по плечу. Остальные ребята тоже подходили, пожимали мне руку. Нам с ними предстояло играть бок о бок, и я радовался, что многие были настроены дружелюбно. «Эй, Королёв!» — раздался позади меня голос Матвея. «У нас есть правила для новеньких». Я обернулся, ожидая продолжения. «Небольшая игра испытания. Некий вызов». Гордеев сделал еще два шага ко мне. «Его обязан пройти каждый, кто состоит в этой команде». «Да, да», — поддакнул кто-то из парней. «Это весело». «Что за вызов?» — спросил я. «Я встаю на место вратаря, а у тебя есть три попытки, чтобы забить гол. Забиваешь хотя бы один, я выполняю любое твое желание. Не забиваешь, ты выполняешь любое мое». «Да, весело, но что-то у меня нет особого желания в этом участвовать. Я перенапряг ногу». Я указал на свое колено, намекая, что Матвей сегодня позволил себе лишнее. «Ты, кстати, мог серьезно травмировать меня. Подобные подсечки строго запрещены». «О чем ты? Какие подсечки?» Гордеев криво усмехнулся. «Ты у нас неженка, что ли?» «Артем, ну давай, может, хоть ты его сделаешь?» выкрикнул Вова Чижиков. «Мы все через это прошли». «Успешно?» «Никто не смог забить», — нервно засмеялся Вова. «Матвей раньше какое-то время был голкипером, до того, как стал играть на позиции центр-форварда». «Не бойся, он не загадает тебе чего-то противозаконного или сверхъестественного», — успокаивающе пояснил Елисей. «Ну что, попытаешь удачу?» Я встретился с вызывающим взглядом Матвея. «Ладно», — я пожал плечами. «У меня есть одно желание, которое я бы хотел заставить тебя выполнить». «У меня тоже». Матвей позаимствовал у Елисея перчатки и встал в воротах с присущей ему самоуверенностью. Прямо-таки все промахивались? А может, просто поддавались, чтобы не переходить дорогу капитану команды? Я взял мяч и занял позицию напротив ворот. Остальные игроки выстроились по краям, наблюдая за исходом этой дуэли, и в воздухе повисло напряжение. Я вдруг оглянулся на трибуну. Вика по-прежнему там сидела и внимательно наблюдала за нами. Почему-то это взволновало меня. Осознание, что нельзя опозориться перед ней, пронзило насквозь. Я должен забить этот чертов гол. Всего лишь один и целых три попытки. Я не раз успешно справлялся с подобным. Отключившись от посторонних мыслей, я сконцентрировал внимание на воротах. Матвей пристально смотрел на меня, всем своим видом демонстрируя, насколько он опытный и уверенный. Наконец, сделав глубокий вдох, я сосредоточился и начал разбег. Я сделал резкий разворот в последний момент, но тут в колене что-то дернулось, и силы удара не хватило для запланированной траектории. Мяч полетел в ворота, и Матвею удалось легко отразить удар. Черт, так облажаться. На меня нахлынуло разочарование, а затем все внутренности скрутило от досады. Возможно, на моей неудаче сказалось отсутствие нормальных тренировок всю последнюю неделю. Вторая попытка также вышла неудачной. Матвей ловко отбил мяч руками, а в третий раз отразил мою атаку ногой. «Не повезло», — Елисей подошел ко мне. Кажется, из всей команды он был наиболее расположен ко мне. Наверное, потому что нам предстояло делить одну комнату, хотя, казалось, он и сам по себе был неплохим парнем. Мне сразу пришлись по душе его открытость и добродушие, а рыжая копна, которая удивительным образом шла ему, лишь усиливала приятное впечатление. Принимая поздравления товарищей по команде, Матвей приблизился ко мне, сияя от самодовольства. В его глазах читалось удовлетворение. Он хотел, чтобы я почувствовал всю глубину его триумфа. «Похоже, сегодня ты устал. И поскольку я выиграл, слушай мое желание, которое ты должен исполнить немедленно». Ребята из команды принялись громко переговариваться, обсуждая возможные идеи, которые могли прийти в голову их капитана. Я надеялся, это не будет какая-нибудь чистка туалетов и бег голышом по футбольному полю, как кто-то только что предположил. «Королёв, я долго думал, какое наказание для тебя придумать», — растягивая слова, начал Матвей. «Моё воображение не настолько больное, поэтому я решил озадачить тебя кое-чем совсем простым и приятным. Я весь в предвкушении», — я натянул на лицо неопределённую улыбку. «Видишь ту девчонку?» Я сразу понял, что Матвей имел в виду Вику. Краем глаза я заметил, что она неторопливо спускалась с трибун. «Сейчас ты подойдешь и поцелуешь ее. В губы!» — вдруг заявил Гордеев. «Что?» — не понял я. «Это что, шутка?» Ребята вокруг нас засмеялись, одобряя эту затею. «Ты знаешь ее?» — поинтересовался Матвей. «Да, это Вика. Она сегодня помогла мне обустроиться. Кажется, она работает здесь, верно?» «Ты что, не знаешь, что она...» Рыжий хотел что-то сказать, но Матвей жестом заставил его замолчать. «Проиграл, выполняя мое желание». Голос Гордеева стал жестким. «Поспеши, пока она не ушла». «Давай быстрее, Королев!» С живым интересом принялись подгонять меня ребята. «Потом скажешь, насколько сладкие у нее губки». «Вперед! Вся команда ждет!» Торжественно провозгласил капитан, ухмыляясь. «Целуй. Но не вздумай говорить ей, что делаешь это наспор. Просто изобрази из себя эдакого плохого парня». «А Вика любит плохих парней», — со смешком заметил Сережа, полузащитник. «Так что тебе повезло, Королев. Ради такого желания я сам бы предпочел не забить гол». «Не меньше 10 секунд, мы будем считать», — выкрикнул кто-то. Вот ведь нашли развлечение. «Дурацкое желание», — пробормотал я, но все же рванул в сторону трибун, чтобы успеть перехватить Вику. Я понимал, что за проигрыш нужно платить. Поцеловать красивую девушку уж точно лучше, чем чистить унитазы. От одного поцелуя, как говорится, никто из нас не умрет. Будет неловко, конечно, но я надеялся, она меня простит. Я не могу позволить выставить себя слабаком перед командой. Придется повестись на эту провокацию, иначе потом не оберешься проблем. Но и совсем дураком перед Викторией представать не хотелось. «Что там говорил Сережа? Ей нравятся плохие парни?» «Значит, стану таким на 5 минут, и тогда точно не буду выглядеть глупо». Вика. Я увидела, как новенький поднимается ко мне, не сводя с меня взгляда. Я улыбнулась, когда он остановился, поравнявшись со мной. «Привет, Вика», — улыбнулся Артем. Он был весь взъерошенный после тренировки и выглядел еще более сногсшибательно, чем раньше. Да простит меня Тим, что я оцениваю других парней. Но как тут удержаться? Все спортсмены — ходячий секс. Хотя за внешней красотой у них зачастую вместо мозга один футбол. «Привет. Ты пришла, чтобы наблюдать за мной? Я был хорош?» — спросил он каким-то излишне дерзким тоном. «Ну все. С этого момента он перестал мне нравиться. Был такой милый мальчик, а теперь взял и переобулся». «Полагаю, что не совсем плох», — отозвалась я, пытаясь пройти мимо него. «Звучит не совсем лох». Он весело засмеялся, а потом вдруг стал серьезным. «Тогда я заслужил это». В следующий момент он резко обхватил меня одной рукой за талию, другой за шею и поцеловал. Я не успела ничего понять, только почувствовала, как его губы настойчиво впились в мои. От неожиданности я сделала судорожный вдох, но этим лишь позволила его языку проскользнуть внутрь. Что происходит? Я просто оцепенела в объятиях наглеца, ничего не понимая. У меня даже коленки подкосились, а по телу прошлась горячая волна. Поцелуй неожиданно вызвал удовольствие, несмотря на всю странность ситуации. Крепко удерживая за шею, он не позволял мне отстраниться. Когда он, наконец, внезапно выпустил меня из объятий, я ошеломленно уставилась на него. На миг в его глазах промелькнуло смущение. Установилась непонятная пауза, пока я пыталась осознать, что этот Артём Королёв только что себе позволил. Я зарядила ему звонкую пощёчину. «Ты что, оборзел?» — воскликнула я в искреннем негодовании. Он ничего не ответил, просто поморщился, когда моя ладонь оставила красный след на его щеке. Я занесла руку, чтобы ударить его ещё раз за такую неслыханную дерзость, но он ловко перехватил мою ладонь. Одновременно с этим что-то с грохотом упало к моим ногам. Из моего кармана выпал телефон. «Прости». Артём поспешно наклонился, чтобы поднять его. «Ты разбил его, придурок!» — вскричала я, выхватив смартфон и глядя на треснувший экран дорогого айфона. И чего ты полез ко мне с поцелуями? Вообще страх потерял?» «Артем, ребята определенно оценили поцелуй, так что я честно рассчитался за проигрыш. Конечно, я готовился схлопотать пощечину за свою выходку, но дальше все пошло не по плану. Пытаясь поймать руку, занесенную для нового удара, я случайно смахнул телефон Вики, и теперь, с ужасом глядя на расползающиеся по экрану трещинки, испытывал чувство вины. «Боже, я только недавно купила новый телефон, а ты взял и просто сломал его?» «Прости, пожалуйста». Ситуация была ужасна. «Это вышло случайно». «А что скажешь насчет поцелуя? Тоже вышло случайно?» Она толкнула меня в грудь, глядя на меня пылающими от гнева глазами. «Ты красивая», — выдал я. «Мне просто до безумия захотелось тебя поцеловать». «Я думала, что ты нормальный», — обрушилась она на меня. «А ты такой же, как все, блин!» Я вздохнул. «Так глупо обидеть девушку, которая мне симпатична». «Теперь ты должен мне новый телефон», — заявила Вика требовательным тоном. «Конечно, я оплачу ремонт». «Не ремонт! Ты купишь мне новый, точно такой же». «Хорошо». «Айфон последней модели, белого цвета». С этими словами Вика продемонстрировала мне свой крутой мобильник. «Айфон последней модели». Эти слова прозвучали в моем сознании оглушительным взрывом. Я не мог позволить себе этот дорогой гаджет. И почему у нее не оказалась модель попроще, черт возьми? Кровь застыла у меня в жилах от ужаса, когда я понял, в какую глубокую яму попал. Цена такого телефона может сильно ударить по моему скромному бюджету, но Вика об этом не догадывалась. «Хорошо», — согласился я, стараясь не выдать своего волнения. «Завтра же закажу тебе новый телефон. Извини, что сломал». «За поцелуй тоже извинишься?» «За поцелуй не стану», — я улыбнулся. «О нем я нисколько не жалею». «Не хочешь спросить, есть ли у меня парень?» «Есть». «Да, есть». «Конечно, у такой красивой девушки, как она, должен быть парень. Ну и к лучшему, потому что это должно отбить мой неожиданно повышенный интерес к ней». «Здорово. Тогда это была разовая акция», — беспечно заявил я. «Надеюсь, ты тоже получила мимолетное удовольствие, выброс эндорфинов и все такое. Предлагаю дальше общаться, как ни в чем не бывало. Все-таки ты здесь работаешь, и нам предстоит часто пересекаться». «Пересечемся завтра, Королев. Я найду тебя после утренней тренировки. Готовься расплачиваться за свою самонадеянность». «А ты смелый, раз решился меня поцеловать». «Поцелуй с тобой — большой риск? Для меня? Или ты боишься, что тебя могут выгнать с работы за невинный поцелуй с членом команды?» «Это тебя могут выгнать, Королев!» Она засмеялась, а затем поспешно сбежала вниз по ступеням, оставив меня в полной растерянности. Вот уж точно чертенок. Но на вкус ее губы словно ванильная сахарная вата. «Королев, ну ты даешь! Такой смачный вышел поцелуй! Ты продержался очень долго и даже остался жив! Я бы не рискнул целовать эту девчонку. Сладкая как мед, правда?» Ребята потешались надо мной после душа. «Королев, ты действительно не знал, кого сегодня поцеловал?» — с ехидной усмешкой спросил Матвей. Игроки вмиг притихли, ожидая моей реакции. «Вроде бы она работает где-то в администрации, насколько я понял», — отозвался я, натягивая чистую футболку. В комнате раздался оглушительный взрыв хохота. Кто-то принялся стучать ладонью по стене. Рыжий согнулся пополам, махнув рукой в мою сторону. «Что?» Меня начинало раздражать это всеобщее веселье, в котором я не мог принять участие. «Вика, дочь тренера, дубина!» — выкрикнул защитник Коля Кривошеин. «Дочь тренера?» — растерянно повторил я. «Вика?» «Если бы тренер увидел, как ты лапаешь его ненаглядную дочурку, ты бы мегом вылетела с клуба», — засмеялся Матвей. Я уставился на него, пытаясь осмыслить услышанное. «Почему мне никто не сказал?» — возмутился я, оглядывая парней. «Вы ведь все знали!» «Не может быть, что я просто взял и поцеловал дочь нашего тренера. Уму непостижимо!» Теперь я наконец-то понял смысл ее последних слов. «Чего ты напрягся, Королев? Думаешь, как теперь с этим жить?» — подколол меня кто-то. «Не переживай, Евгений Михайлович ничего не видел». «Мы не настолько отбитые, как ты подумал», — вдруг заявил Матвей, подойдя ко мне. «Мы контролировали ситуацию и не подвергали тебя риску». «Но это было весело. Признайся, тебе понравилось целоваться с этой красоткой». Тут он протянул мне руку, и я пожал ее, чтобы не разжигать ненужный конфликт. «Еще как!» — громко выкрикнул я, забравшись на скамейку и решив относиться проще ко всему, что произошло со мной в первый же день. «Так что завидуйте, парни!» Поцелуй был прекрасен, но его последствия слишком дорого мне обойдутся. Эту сумму я планировал потратить на более важные нужды, а теперь придется покупать навороченный гаджет малознакомой взбалмошной девчонки. «Мы хотели сегодня устроить пикник, не забыли?» — напомнил Матвей. «Все идут». Вадим сказал, что уже все подготовил. Мясо, пиво, мангал и все для костра. «Он тоже идет с нами», — заявил Рыжий, и я попытался вспомнить, кто такой Вадим. Слишком много имен. «А, Вадим!» «Администратор клуба, точно! Парнишка, который предлагал Вике помощь, но она почему-то предпочла сама меня сопровождать». «Дочь тренера!» Это до сих пор не укладывалось у меня в голове. Игроки в раздевалке зашумели, обсуждая запланированную вылазку. Вика. «Ты зря ждала меня, Викуля. Сегодня я не планировала сразу ехать домой», — сообщил мне папа, когда я ворвалась к нему в кабинет, полагая, что после окончания тренировки мы вместе уедем. Отец почему-то не переоделся в обычную одежду, на нем был тот же спортивный костюм. Ох, знала бы, давно бы уехала. Зря только просидела на трибуне, наблюдая за тренировкой. «Ребята собрались устроить небольшой пикник на берегу озера, которое тут неподалеку. Меня тоже пригласили. Теперь команда окончательно укомплектована, и парни хотят поближе познакомиться между собой. Я тоже буду рад узнать каждого из них в неформальной обстановке. Мне с ними еще долго работать». «Ну да. А еще пусть наберутся смелости и расскажут, как один из них сегодня поцеловал твою дочь папуля. И тогда ему не жить, правда?» Я закусила губу, вспоминая дерзкий натиск Артема. «Ладно, это будет наш маленький секрет. Пусть живет. Тогда вызову такси и поеду домой». «Вика, пойдем со мной? Тоже познакомишься с моими ребятами. Говорят, там даже будут песни под гитару». «М-м-м-м». Я заинтригованно повернулась к отцу. «Знал, чем тебя зацепить», — засмеялся он. «Новенький наш, Артем Королев. Оказывается, музицирует в свободное время. Ребята убедили его взять с собой гитару. Романтика, все дела. Так что присоединяйся, поможешь поддержать командный дух, а то, боюсь, не справлюсь я вне поля с этой молодежью. Посидим часок с ними, потом вместе уедем, а ребята дальше как-нибудь сами». «Окей, убедил», — тут же согласилась я. Уж больно хотелось послушать, как Королев перебирает струны. А еще мне не терпелось посмотреть в его нашкодившее лицо, когда он будет сидеть рядом со мной и отцом. А что? Вполне себе коварный план. Пусть не расслабляется. Артем. Я намочил гудящие после тренировки ноги в прохладной воде озера, а затем уселся на бревно, слушая приятный треск костра, который лично разжег. При виде Вики меня охватило беспокойство, и в голове возникла пугающая мысль. Она все ему рассказала, и я прямо сейчас попрощаюсь со своей футбольной мечтой. «Ребята, я вместе с Викой, надеюсь, никто не против», — улыбнулся Евгений Михайлович. Парни радостно приветствовали девушку, которая тем временем присела на импровизированную скамейку из бревна. Она совершенно не обращала на меня внимания, в то время как сам я неотрывно сверлил ее взглядом. «Королев», — вдруг обратился ко мне тренер. «Кажется, ты уже успел познакомиться с моей дочерью». Я уже мысленно слышал, как он отчитывает меня за дерзость. Под тихое, но многозначительное фырканье ребят я посмотрел на тренера, а он тем временем продолжал. «Итак, Королев, что я хотел сказать? Сегодня тебе не повезло. Здорово, что вы с ребятами так дружно собрались, но тебе нельзя». «Тебе нельзя целовать мою дочь. Вот что он скажет. Как же я чертовски влип». «Но сегодня тебе нельзя пить. Завтра ты сдаешь анализы, парень. Никакого пива. Понял меня?» Я нашел глазами Вику, теперь она весело поглядывала на меня, наслаждаясь ситуацией. Значит, не рассказала. Я почувствовал, как напряжение потихоньку начало отступать, но ее взгляды, полные какого-то непонятного мне послания, терзали меня словно пытка. Отныне поцелуй с дочерью тренера табу. Я просто буду держаться от нее на расстоянии. Разумеется, никакого алкоголя, Евгений Михайлович. Убедившись, что тренер ни о чем не догадывается, я расслабился и позволил себе наслаждаться вечером. Мы жарили мясо, сосиски, даже маршмеллоу. Кому-то захотелось лишних калорий. Евгений Михайлович принялся рассказывать нам интересные случаи своей футбольной карьеры, ребята травили веселые байки, в какой-то момент Елисей предложил устроить музыкальную паузу, кивнув в мою сторону. «Я поддерживаю», — заявила Вика, пронзая меня задорным взглядом и подмигивая. Я достал гитару и снова уселся на место, пытаясь вспомнить, какие композиции не отличались сложностью в исполнении и удавались мне лучше всего. Что там обычно играют у костра? На ум пришла песня группы «Чиж и компания» о любви, и я заиграл ее инструментальную версию. Я ударил по струнам, и объемные, насыщенные звуки акустической гитары наполнили собой пространство поляны перед озером. Мои товарищи по команде одобрительно закивали. Невидимая музыкальная энергия захлестнула меня. Музыка, как и футбол, всегда была моим убежищем. Когда я не мог тренироваться с мячом, то брал в руки гитару и наигрывал аккорды, которые успокаивали меня, пока я находился в состоянии паники. Я взглянул на Вику, сидевшую напротив. Только с утра она говорила мне, что хотела бы послушать, как я играю, и вот я уже делаю это. Удалось ли мне впечатлить девушку своим музыкальным умением? Она улыбалась, наблюдая за мной, а я остановил свой взгляд на ее слишком коротких шортах и... кажется, перепутал аккорды. «А почему никто не поет?» — удивилась Вика. «Сидите, как истуканы». «Мы футболисты, а не певцы», — со смешком заявил Елисей. «Спой нам сама», — попросил Вова, сидевший рядом с ней. «Да, Викуль, давай, покажи им высший класс», — подбодрил ее отец. «Если Вика будет петь, я готов подпевать», — высказал Елисей. «Я тоже», — с энтузиазмом согласился Коля. «Ладно, уговорили. Королёв, одолжишь?» Вика вопросительно посмотрела на меня, кивнув на мою гитару. «Конечно». Я снял с себя ремень и протянул инструмент девушке. Взяв его, она сделала жест сидевшему рядом со мной полузащитнику, чтобы поменяться с ним местами. Когда дочь тренера опустилась возле меня, я почувствовал легкий цветочный аромат, исходивший от ее волос. Вика задела меня локтем, а мне показалось, будто меня коснулся электрошокер. Покалывание разошлось по всей руке. «Хорошая гитара», — сказала она, с восхищением трогая струны. «Отличный резонанс». С первых же аккордов я понял, что ее игра будет виртуозной, так уверенно пальцы ласкали гриф. Вика устроила настоящий гитарный беспредел. Она использовала одновременно и переборы, и щипки, при этом еще умудряясь постукивать по корпусу, выдавая удивительный ритм. Первой моей мыслью было: неужели на такой старой гитаре можно настолько круто играть? А второй: где она этому научилась? Я был обескуражен, впрочем, как все остальные ребята. А когда, мощно отыграв вступление, Вика запела, моя кожа покрылась мурашками. Ее бархатистый голос завораживал. Парни, обещавшие подпевать ей, так и не решились нарушить эту гармонию звуков, пока к началу второго припева Вика сама не дала нам команду дружно ее поддержать. Она заслужила оглушительные аплодисменты, после чего ребята принялись упрашивать ее спеть еще что-нибудь. Но тренер, к всеобщему разочарованию, заявил, что они уже уходят. «Я и не догадывался, что ты так умеешь», — восхитился я, когда Вика вернула мне гитару. «Ты профессионально занимаешься музыкой?» «В девушке должна быть загадка», — таинственно ответила она. «Тебе не нужно знать все, Королев». Вика помахала всем рукой на прощание и удалилась вслед за отцом. Я провожал ее взглядом, пока она не скрылась за кустами. Да, в ней определенно есть загадка. «Эй, Артем!» — раздался голос Рыжего. «Доставай-ка оставшееся пиво, пока оно не стало совсем теплым». Мы припрятали еще один ящик пива в кустах, не решаясь выпивать в присутствии тренера больше, чем одобренную им порцию. Теперь, когда он ушел, у парней была полная свобода действий, и можно было немного превысить норму. Игроки поделились, что в клубе не было сухого закона. Впрочем, все ребята знали меру и старались не подводить тренера, который тщательно заботился о здоровье футболистов, но иногда позволял себе такие вольности. А я из-за анализов пил только сок и воду. Впрочем, к алкоголю я был вполне равнодушен. Спорт всегда был для меня на первом месте, но среди всей команды, которая сейчас на этой тусовке пила пиво, я ощутил себя какой-то белой вороной.